И ладно синигами, у тех свои задачи по поддержке баланса, плевать на меченосцев. Эти души живут здесь веками, веками, Карл. Неужели нельзя построить нормальные дома, наладить хозяйство и организовать хоть какой-то порядок? Души же сюда неплохие отправляются, просто потому, что для откровенных уродов уготовано место в аду. Не понимаю, просто не понимаю. О, а те дома, прямо как у нас, оживилась Орехиме, указывая рукой нужное направление. Занятно, задумчиво вытягиваю гласные, ощутив в том направлении ощутимый след специфичной Риацу синигами. И вправду, разница была более чем видна, даже для невооруженного глаза. Каменные ровные мостовые, по которым хоть яйцом покати. Вместо низеньких деревянных домиков двух- и трехэтажные каменные, с хорошо выделенной черепицей. Черт, да я там даже линии электропередач вижу. Электропередач, Карл, и это в средневековье, мать его так за ногу. Почувствуйте разницу, блин, называется. Вот и доказательство. И кто мне после этого еще вякнет, что синигами следят за порядком? Да срать, они, судя по всему, хотели на порядок и обычные человеческие души. Обустроили себе уютное гнездышко и в ус не дуют. Как-то неправильно это. Напоминает феодальщину в самой негативной ее форме, когда простой люд голодает, а господа пируют. В нашей ситуации происходит ровно такое же отстранение от проблем не синигами. Пока что мнение у меня о синигами в целом откровенно паршивое. И они, видимо, хотят доказать, что дальше будет только хуже. Будто в подтверждение моим мыслям, сверху начали стремительно опускаться многотонные каменные блоки и не менее многотонные, укрепленные сталью кованые ворота. Они еще и от всех окружающих их проблем стеной отгородились, вместо того, чтобы те решать. Браво, божественные страусы! Как давно никто не пытался заявиться в Церетей без разрешения. Давно же у меня не было гостей, явно обрадованным голосом заявил явно красующийся стражник, спрыгнувший прямо со стены. Выглядел он впечатляюще. Ну, для простых душ так точно. Громила под 3 метра ростом и столько же в плечах, и это сидя на корточках. Накинутая лишь наполовину одежда синигами открывала вид на его впечатляющую мускулатуру и мощную волосатую грудь. Горилла обыкновенная, под тип духовная. Кстати, о птичках. Риацу у него откровенно мало. Примерно в 1,5 раза больше, чем у того визгуна-подрывника, но гонору столько, будто он не простой стражник, а как минимум страж врат в царство богов. Да, да, все с больших букв. Его зовут Джиданбу, страж западных ворот, также известных, как ворота Белого Пути, продолжила экскурсию черная кошка. Это означает, что чтобы пробиться внутрь, мы должны одолеть его. Одолеть? Этот тип мне даже за разминку не сойдет. А вот остальным. Реальный боевой опыт против мыслящих противников и спарринги – вещи разные. В реальном бою противник желает сокрушить тебя, используя все средства. Моральное давление, боль, уловки и подлянки. Все для победы, все для выживания. Вперед, чат, покажи, чему ты научился, кивнул я Метису. Посмотрим, чьи кулаки окажутся сильнее. Хотя результат в таких весовых категориях даже предсказывать не надо, ибо он очевиден изначально. Открой, хуже будет, проявил миролюбивость мой друг, в привычной немногословной манере предупредив, что хоть и не хочет драться, но если потребуется. Дуэль, ну это по мне, усмехнулся Громила, тут же нанося удар своей секирой переростком сверху вниз. Спустя мгновение и удар, способный крушить небольшие холмы, был остановлен просто поднятой вверх и почерневшей рукой чада. Легкое усилие, топор вместе с Джиданба повело в сторону. Метис, снова выстрелив собой как из пушки, нанес удар, дробя коленную чашечку, а после, оттолкнувшись от пострадавшей конечности, поравнялся с головой, нанося удар в подбородок, буквально подбрасывая синигами в воздух. Летел Джиданбу недолго, потому что ворота помешали, но звук и эффект был такой, будто тараном врезали. Это было, КХМ, мощно. Наконец протянула кошка, даже цензурно выразив витающие в головах мысли девчат и собравшихся на той стороне врат синигами. Правда, теперь на пути будет не протолкнуться от синигами, и дежурить на посту начнет кто-нибудь из капитанов, так что незаметно уже не пройдешь. Будто в ответ на ее слова, с неба опустилась мощная плита, которая полностью перекрыла собой врата. КХМ, перестарался. Простите, едва заметно смутился Метис, разминая кулак, я завалил миссию. Ну, скрытный проход, да, немного неуверенно отозвалась кошка, после чего совсем по-человечески усмехнувшись, продолжила, учитывая то, как быстро опустили ворота, не бери в голову, Раз нельзя по земле, значит попадем по воздуху. Ай-яй-яй. Тем временем простонала горилла, медленно приходя в себя. Ну надо же, какой прочный этот Джиданбу. Ему только что сломала челюсть кулаком чада, выбила кучу зубов и протаранила головой окованные сталью ворота. Но он не просто не сдох, но и начал попытки принять вертикальное положение. Арихиме, добрая душа, не смогла смотреть на подобные мучения и бросилась ему помогать. Учитывая откровенно концептуальную силу ее исцеления, уже через полчаса он мог хоть и не уверенно, но стоять на своих двоих, хоть и пошатываясь. Так что более-менее целый страж, увидев на всякий случай не отменяющего подчинение на руке чада и помогающую ему Арихиме. В общем, он кхм, расплакался, как маленький ребенок от проявления доброты и заботы, после чего вознамерился исполнить свой долг и открыть врата победителю. Так как ни у меня, ни у кошки желания встречаться с целой толпой синигами, что дружно пустит всех нас на кебаб, не было от слова совсем, едва убедили Джиданбу не спешить с этим. При своем откровенно низком интеллекте, исполнительность у него оказалась вполне на уровне. Если тут все синигами такие, то мне даже жаль капитанов и лейтенантов, ибо управлять инициативными идиотами удовольствие сомнительное. Хорошо хоть, он нас послушался и не стал поднимать эту громадную плиту, а то у меня уже интуиция кричать начала. И, судя по тому, как облегченно выдохнула кошка, украдкой совсем по-человечески вытерев выступивший воображаемый пот лапкой, не у меня одного. Могу предположить, что не с помощью обычной поступи, иначе в этой стене смысла бы особого не было. У заборчика есть какая-то система защиты, которую можно взломать. Ты прав, камень, из которого состоит стена, необычный. Он полностью блокирует любые духовные воздействия. Кроме того, он генерирует нечто вроде волны из рядцу в местах среза, полностью блокируя проход в него как сверху, так и снизу. Хм, так вот почему стоило нам только подойти к стене, как моя чувствительность к Риши начала резко падать. Не хотел бы я оказаться в кандалах из подобного минерала, его ведь даже подчинение не возьмет. В этом я могу быть полностью уверенным, ведь простейший огненный шар, перекинутый через стену, просто исчез, так будто его никогда не существовало. Тогда, полагаю, нам нужен план, как проникнуть внутрь. Или кто-то, способный нас пропустить через другие ворота. С другими воротами не вариант, до них добираться 10 дней минимум. А вот с планом ты угадал. Есть у меня одна знакомая. Правда, ее еще надо найти. Но с этим нам помогут они, кивнула кошка на потихоньку собирающуюся в отдалении толпу местных жителей. Нам нужна Куокакушиба. В это же время, по другую сторону врат, Ичимаругин. Всем назад, вы не справитесь с ними. Отдал приказ своим и не только подчиненным капитан третьего отряда Ичимаругин, со своей извечной лисьей ухмылкой, внутренне надеясь, что авторитета Хари хватит и излишне ретивые подчиненные не останутся рядом. Иначе план придется менять. Снова. Не то, чтобы Ичимару было такое уж большое дело до плана Фейзина, но тот прямо сказал: «Делай что хочешь, но мальчишка должен выжить и не пройти через западные ворота». Провернуть это под взглядом десятков пар глаз, не поставив под сомнение свою преданность обществу душ, было бы проблематично. К счастью, для большей части рядового состава хватило одного его приказа, а сомневающихся разогнал тяжелейший удар по воротам. Они там что, таран с собой сквозь разделитель миров протащили? Невольно промелькнула мыслью Ичимару, глаза которого от удивления на мгновение расширились, становясь просто прищуренными, а не плотно закрытыми. Хотя нет, как бы Джиданбу сам не стал тараном. Ну, по крайней мере, отпугнуть таких от ворот и при этом оказаться немного потрепанным, будет куда как проще. Плавное течение мыслей Ичимаругина было прервано начавшими медленно подниматься многотонным воротами, а сознание прочистилось, став подобно острейшему клинку, готовому оборвать жизнь неугодным. Поднявшись до человеческого роста, ворота остановились, а чуткий слух смог уловить приглушенные голоса подростков. К сожалению, особый камень, из которых состояла стена вокруг Сиритея, не только защищал город синигами от любых духовных манипуляций, но и буквально в ноль убивал сенсорные навыки обычных капитанов. Так что Ичимару возле стены ощущал себя до непривычности слепым и глухим, не сумев ощутить даже примерного уровня сил Рёка. Находясь в неуверенном равновесии благодаря Джиданбу, створки принялись дрожать. Из-за начавших открываться врат что-то неодобрительно пробурчал гигант, что, учитывая его размеры, было больше похоже на рокот камней при обвале, и створки, утратив опору в лице двух могучих рук, с грохотом опустились. «Похоже, облегчать мою работу вы не хотите», — протянул Гинный, новым взглядом осмотрев широкий рукав Хари, в котором так удобно было прятать клинок, с легким сердцем оторвал кусок от одеяния, а после, чуть опалив оставшиеся, будто рукой останавливал раскаленный шар Шаткаха, направился обратно к резиденции своего отряда. Заметной даже с этой стороны вмятины на воротах и оборванного рукава будет более чем достаточно, чтобы ему лишний раз не выедали мозг на собрании, а там уже всем будет не до его внешнего вида. И все же, почему они остановились? Неужели почувствовали его Риацу? Нет, даже он возле стены слеп, а они с непривычки и вовсе не должны ничего ощущать. Тогда почему? Впрочем, какое это вообще имеет значение? Правильно, никакого. Все идет по плану, а остальное несущественно. Общество душ. Часть 2. Как найти того, кто пусть и не особо скрывается, но регулярно переезжает с места на место? Очевидный ответ поспрашивать местных напрашивается сам собой. К счастью, вопрос добычи информации взяла на себя Ируичи, а нас попросила лишь не отсвечивать. В любом случае, за полчаса аккуратных расспросов местных, кошка, а значит, и мы были на верном пути, а простые человеческие души, казалось, облегченно вздохнули, когда мы ушли. Понимаю их, быть в непосредственной близости от группы существ с не самой хорошей репутацией и только что победившего стража врат, изрядно бьет по нервам осознанием своей слабости. Так что тихо и мирно мы направились к своей цели. Разве что был один не то гопник средневекового разлива, не то обычный бандит, со своей группой подпевал, но мы же культурные люди и калечить никого, пока к нам не лезут, нельзя. Да и на синигами в целом, наша сборная солянка не походила от слова совсем, так что и видимых причин к нам лезть у данной души не было совершенно. Меня одно удивило. Вся эта гоп-бригада ездила на ручных кабанах. Странно, конечно, но бабуины из 11-го зоопарка, еще в бытность мою учеником Сакина, приучили к терпению и некоторой доле толерантности, так что я просто вынес свиней за скобки. Ну, нравятся им столь экзотичные ездовые животные, и кто я, чтобы им указывать? Вон, у меня в городе, пока руки ее не перевели, вообще криворукие ленивцы обитали, но я же не гнал их пинками в зоопарк, где им самое место. Вот мы и на месте, отвлекла меня от размышления о насущном кошка, снова занявшая свое коронное место на плече. Именно это я и имел в виду, когда говорил, что ее дом можно узнать с первого взгляда. И вправду, не узнать простой на вид одноэтажный домик посреди чистого поля, с огроменной трубой довольно сложно, особенно если возле него построены две каменные руки, держащие надпись с именем хозяйки всего этого, Куаукакушиба. Добавить к этому двух мрачных китайцев на голову выше чада, будто по волшебству нарисовавшихся рядом и угрюмо не дающих пройти. К счастью, кошка и здесь оказалась золотым ключиком, отворяющим любые двери, и мрачные стражники сразу же стали радостными и благодушными. Да, Еруичи здесь определенно хорошо знают. Правда, Куаукаку еще раз доказала свою эксцентричность, еще даже не появившись перед нами, ибо сразу от входных дверей шла лестница глубоко вниз. По моим ощущениям, метров так на 50 минимум. Йо, давно не виделись, Еруичи, поприветствовала свою, судя по всему, подругу хозяйка. Выглядела она как довольно молодая и красивая женщина средних лет с черными волосами, спускающимися ниже пояса, частично прикрытыми белой банданой. Одета она была в белую юбку, красную майку, подчеркивающую ее пышную грудь, и деревянные сандалии. На левой руке виднелась необычная татуировка и иероглиф, но вот что сразу бросалось в глаза, так это отсутствие правой руки, начиная с плеча. «Хаэм, а это что за дети?» «Куаукаку, вообще-то, мы пришли просить тебя о помощи», начало было кошка «Золотой ключик», но была прервана веселым, несколько насмешливым тоном хозяйки помещения. «Ха, и почему я не удивлена?» «Да и угадаю, у вас неприятности?» «Думаю, да». «Ладно, выкладывай, обожаю неприятности», расплылась в залихватской улыбке женщина клана Шиба. «Подождите, прежде всего я хотел бы узнать, вам знаком капитан Синигами 10-го отряда из Синшиба?» «Так этот чертяка еще жив?» Ни грамма не сменив свой довольно веселый тон, ответила вопросом на вопрос Куаукаку. «И куда же он так внезапно свалил, даже не попрощавшись?» «Я все понимаю, задание то, главнокомандующий это, но от того, что ты на минуту забежишь попрощаться, что, конец света наступит, или старика на приступ схватит?» «Боюсь вас расстроить, но он в мире живых и довольно неплохо устроился. Женился, детей завел и...» «Так ты один из его отпрысков?» Сразу уловила суть вновь перебившая Куаукаку, после чего притворно злым голосом, грозя кулаком к небу, продолжила: «Вот же старый козлина, даже на свадьбу и не пригласил, чтоб у тебя весь порох отсырел», после чего снова резко переключилась на меня: «Ладно, рассказывай давай, как он там устроился, а вы чего стоите в проходе, каганихика, чего застыл, давай принеси гостям чаю с закусками, чую разговор будет долгий, даже и не знаю с чего начать». «Куукаку-сан», несколько неуверенно протянул я сбитой с то ли эксцентричной женщиной, но снова был перебит: «Стоп, никаких этих ваших сан, кун и прочей фигни, хочешь что-то сказать, обращайся сразу и напрямую, без всего этого придворного или новомодного барахла и переливания из пустого в порожнее». «Свои же», — весело ударила по спине единственной рукой Куукаку. Странная, несколько эксцентричная манера общения и поведения была до боли знакома и привычна. Будто и не покидал родного дома, рискуя своей и своих товарищей жизнями, в этом самоубийственном походе. И это подкупало. Данная женщина умела показать себя, беря своей живостью, напором и убийственной прямотой. Чувствовалось, что такая просто и без обиняков скажет тебе прямо в лицо все, что о тебе думает, и готовая в любой момент доказать каждое из сказанных слов делом. Но не стоит думать, что раз Куукаку бесхитростная, то глупа по определению. Боюсь, столь поверхностного человека ожидает неприятный сюрприз, ведь в этих зеленых глазах я вижу отнюдь незаурядный интеллект. После более чем часа общения со своей нежданной родственницей, теперь я полностью уверен, все шибы крайне эксцентричные, не терпящие мешающих им правил, но при этом прямые до одури. Если же добавить вспыльчивый характер отца, то выходит пусть и не самая приятная, но при этом подкупающая своей душевностью картина. Такие никогда и ни за что не предадут своих, что для меня, уже познавшего подобное, крайне важно. Познакомила Куукаку и со своим младшим братом и ярым ненавистником Синигами Гандзюшиба, тем самым бандитом на кабане. Сказал бы, что тут у нас эксцентричная семейка, да только у меня такая же. Похоже, Шиба, это уже диагноз. А теперь, все за мной, — скомандовала Куукаку, ведя нас в подвал. Подвала. По довольно освещенному коридору со светящейся лозой между стенами и потолком, надо будет потом попросить пару ростков, в лаборатории посажу, с этим вы в мгновение ока попадете в сиретей, по небу. Довольно усмехнулась глава клана Шиба, ожидая нашей реакции, и девчонки не подвели. По небу, именно. Меня зовут Куукаку Шиба, и я, лучший пиротехник в Рукангае, — гордо подбоченилась своей единственной рукой хозяйка странной не то трубы переростка, не то пусковой установки. Она что, собралась бомбить сиретей? И прошу, только не говорите, что нами. Я не очень хочу испытывать на себе все прелести живого снаряда, с последующим ярким взрывом, на что и намекает ее звание. Тем временем по команде Куукаку два неправильных китайца начали споро поднимать платформу с пусковой установкой, заставляя потолок разъезжаться в стороны. Прошу, только не говори, что будешь стрелять нами, это же самоубийство. Может, лучше я как-нибудь сам дойду ножками? Все же не сдержался я, смотря на лучащуюся энтузиазмом женщину. Кажется, запускать кого-то из своей пушки Шиба доставляет ей настоящее удовольствие. Не боись, малый, с вами полетит мой младший братец, — по-хозяйски закинула мне руку на плечи Куукаку, вызвав покровительственную усмешку у нашей походной кошки-разведчика. Вот же наглая кошатина. А пока лучше направь-ка энергию в этот шар. Таки отошла воистину страшная женщина, передавая хрустальное ядро. Не то, чтобы нахождение столь красивой женщины вызывало какие-то негативные реакции, кроме необходимости снова подавлять гормоны глупого организма, намекающего, что он совсем не против остановиться здесь на пару ночей, но черт, не тогда же, когда прямо заявляют, что выстрелит мною из пушки по расщепляющему духовные тела барьеру. Так, вопросы есть? Вопросов нет. Тогда вперед, каганихика, широганихика, проводите их. Постойте, у меня есть, но не вопрос, а маленькая просьба. Я дома собрал парочку газовых гранат. Раз уж ты пиротехник, то может глянешь, что там можно улучшить. Понимаю, наглость второе счастье, но раз уж нелегкая свела меня с этой удивительной женщиной, то просто нельзя упустить возможность показать свои откровенно кривые поделки настоящему мастеру своего дела. А вось и вправду чего посоветует. Гранаты, говоришь? — заинтересовалась Куукаку, а получив мою сумку с ними, сразу же наложила какое-то странное кидо и, хмыкнув, полезла рукой туда. Достав мутный стеклянный шарик с маркировкой смертельной концентрации, она начала проводить странные манипуляции над ним. то светящийся рукой по нему проведет, то на солнце через него посмотрит, то чуть ли не обнюхает, а после приказала своему брату притащить свинью-испытателя, в которую и кинула гранату. Поднявшееся фиолетовое облачко окружило свина, и тот, завизжав, выбежал из зоны поражения, но буквально через десяток метров его ноги подкосились, и он упал. Пару секунд ничего не происходило, а потом, покрывшись фиолетовыми пятнами, он начал буквально на глазах иссыхать, пока не обратился в обтянутый пожухлой кожей скелет, что рассыпался под собственным весом. Хм, интересно. Ладно, ты пока иди на тренировку с духовным ядром, а я посмотрю, что это ты такое смастерил. Надо ли говорить, что с моим контролем создать сферу духовного ядра было плевым делом. Правда, меня несколько удивила Рихими, которая с первого раза смогла тоже повторить мой результат, и чат, который ожидаемо влил столько энергии, что ядро физически не могло не возникнуть. Правда, глядя на него, возникало инстинктивное желание убраться подальше, пока не рвануло, ибо зацепит всех, даже если это изначально не предусматривалось создателем. Так, чисто на всякий случай. По этой причине самое обычное исполнение техники у Тацуки было приятно глазу. Ну, а по возвращению меня ожидал тотальный разнос. Ну кто во имя короля так делает? Ее что, криворукие макаки, сидя под деревом за связку бананов, собирали, не отвлекаясь от почесывания задницы? Детонатор. Где, во имя всего святого, ты настолько хреновый детонатор нашел? Обойкой запал. Они вообще отсутствуют как класс. А корпус? Дерьмо макаки, которая его и собирала, это, а не корпус. Одна случайная атака и к чертям разнесет весь арсенал. Да пиротехник во мне уже повесился сгоря от вида этого убожества. Прошу, скажи, что ты просто решил так жестоко пошутить над бедной женщиной. Под конец уже умоляющим тоном продолжила Куукаку, но чуйка уверенно намекала, что лучше говорить правду, целее буду. Нет, а боже, это правда, говорю я, настолько жалким мой голос еще ни разу не был, но правда в том, что эти самые гранаты я ни разу не то, что не держал в руках, но даже банально вживую не видел. Да и стандартное строение той же лимонки, которое я на всякий случай запомнил, мне совершенно не подходило. У меня просто было не очень с ресурсами, и я совершенно не представлял, как их делать. Я уже это поняла. Даже гориллы из 11-го после обильного возлияния и то лучше сделают. Так что эти твои, с позволения сказать, гранаты я постараюсь за ночь немного доработать, хотя, по правде сказать, там проще сделать заново, чем довести до ума. Ну да ладно, не впервой. Ну, а ты, как вернешь свою подругу, только посмей не прийти на дополнительные курсы. Поверь, ты не захочешь узнавать, что тогда будет, угрожающе протянула Куукаку, на что интуиция набатом забила тревогу. Ну что же, если переживу этот самоубийственный поход, то почему бы и не узнать чего об пиротехническом деле. Ага, ключевое слово «если». Что чувствует человек, которым только что запустили из пушки, направленной в небо? Вначале головокружительное чувство свободного полета, отстраниться от которого было непросто, даже несмотря на наличие заменителя в виде аналога «поступи синигами». Это, конечно, было похоже на то, что я испытываю сейчас, но все равно не то. Слишком блекло и растянуто. Но вот потом, по мере приближения к видимому, если сильно приглядеться даже обычным зрением барьеру, телом, несмотря ни на какие попытки, овладевал страх. Вдруг это ядро не сможет преодолеть барьер, а даже если и сможет, не созовет ли оно прямо нам на голову целую толпу рассерженных синигами во главе с капитанами? Что тогда? Понятно, что смерть даром что ли учила их законы, но подыхать-то раньше времени не хочется, да и боязно это. Так что я инстинктивно начал повышать плотность пленки, что должна первой встретиться с барьером, слишком поздно заметив, что Тацуки и Орихими просто не поспевают за мной. Так еще и падали мы прямо на территорию 12-го отряда. Вот же Маюри обрадуется. По крайней мере, я на его месте точно обрадовался бы столь недалеким личностям, начавшим свое вторжение именно с бараков его отряда. Как же, ведь подопытные сами пришли в мою лабораторию и дали себя связать. Ну чем не повод для радости? Впрочем, это все равно будет неважно, если мы умрем при столкновении. Удар. Шар с нашей маленькой группой затрясло, по стенкам пошли трещинки, и наконец нам удалось прорваться. Правда, от удара ядро тупо разнесло вдребезги, и мы, следуя инерции от взрыва, полетели в разных направлениях. К сожалению, для преодоления барьера вокруг Сиритея требовалась стабильность сферы, и мы ее предоставили. В обычном состоянии на этом бы все приключения с доставкой нас в город и закончились, да только сфера-то была одна, а нас, включая кошку, шестеро. У каждого свой контроль, свой источник Риацу и свой объем духовной энергии в таком состоянии удержать идеальный баланс, чтобы сфера не разлетелась от встречи с препятствием было практически невозможно. Уже хорошо то, что никого из нас за пределы барьера, или прямо на него не швырнуло. Так что сориентировавшись в воздухе, я подхватил пролетающую рядом кошку и быстро оглядевшись составил примерные траектории падения товарищей, после чего с Хиренки купрыгаю к баракам 13-го отряда. Если мне удастся убедить тамошнего капитана в своей правоте, есть шанс на хотя бы частичное прекращение сафари на река, а даже если нет, все равно успею сбежать. Про чада и остальных я не особо волновался, успел заметить, как метис, подхватив гандзю снарядом, полетел вниз где-то на территории 11-го отряда. Да и Тацуки тоже быстро сориентировалась, призвав свое полное подчинение, полетела ловить орехими, так что если не будут бродить где не надо, то на территории 8-го или 10-го отряда встретимся. Так, Яруичи, говорю я, уже приземлившись и ссаживая кошку, уже успевшую оккупировать плечо на грешную землю. Я сейчас пойду пообщаюсь с капитаном 13-го отряда, надеюсь, это будет не последнее, что я сделаю в этой жизни, но даже если и так, знай, опустившись на колено и заговорщическим тоном продолжил я, понизив голос, заставил ту прислушаться. Столь наглой и полезной кошатины у меня еще не было, и я совсем не против продолжить дальше о тебе заботиться. Кхе-кхе-кхе, аж закашлялась от подобного говорящая кошка, собираясь что-то наверняка колкое ответить, но я уже смылся в Хиренкику. Здравствуйте, Укитаки-сан, вежливо улыбаюсь, появившись во внутреннем дворе его дома. Выглядел мой будущий, надеюсь, собеседник откровенно неважно для того, кто умеет смотреть и анализировать то, что видит. Утратившие свой цвет волосы, болезненная бледность, скрываемая за хари худоба, более тонкие, нежели должны быть руки, осторожное дыхание неполной грудью и слова руки о частом болезненном кашле ее многоуважаемого капитана. Все это и несколько более мелких и специфических признаков прямо говорили, что у него серьезнейшие проблемы с легкими, которые, судя по всему, настолько въелись в его духовную природу, что даже в 4-м отряде не могут это исправить. Но даже так, он отнюдь не создавал ощущения смертельно больного человека. Даже в таком состоянии у Китаки Джушира не составит большого труда порвать меня в ближнем бою, как тузик грелку. Пожалуй, не привык ни большинство капитанов не сильно скрывать свою реакцию, а только приглушать давление на территории Сиритея, и фиг бы я его так просто нашел. Все же разница в возрасте, а значит и в опыте, далеко не на моей стороне. Перед тем, как вы обнажите клинок и пойдете меня убивать, давайте все же как разумные люди поговорим. Ну, почему бы и не поговорить, легонько, скорее инстинктивно дернувшись при моем внезапном появлении, он быстро взял себя в руки, снова поднеся чай с травами к губам. Но раз уж вы знаете мое имя, то может и сами представитесь и назовете причину своего прибытия, Рика-сан. Конечно, Укитаки-сан, меня звать Курасаки Ичига, и моя цель прибытия в Сиритей проста – спасение вашей подчиненной кучики руки, а заодно еще пара-тройка целей поменьше и побольше приоритетом, но это так, мелочи. Тогда я не совсем понимаю причину вашего пребывания именно здесь, Курасаки-сан, осторожно начал капитан, что характерно, по-настоящему ведя диалог, а не пытаясь выиграть время, чтобы позвать подкрепление или якобы незаметно смещаясь, для более удобного захвата. Как бы ни печально это было, но обвинения серьезные, и Кучики-сан ожидает казнь. Не буду говорить, что Рукия верила в вас, называя одним из самых добрых синигами на ее памяти, или давить на жалости память. Лучше давайте перейдем сразу к делу, но перед этим скажите, сюда в ближайшие пару часов никто не должен прийти, просто не хотелось бы, чтобы нас видели вместе. Это может вызвать некоторые затруднения, как для меня, так и для вас. Не стоит беспокоиться, Курасаки-сан. Я отправил всех своих подчиненных на патруль Сиритея по поиску река, так что до вечера вряд ли здесь кто-то появится. Несколько иронично позволил себе слабую улыбку Укитаки, снова отпив своего травяного чая. Похоже, его несколько забавляет то, что он общается с вторгнувшимся в общество душ река, вместо попыток насадить меня на духовный клинок. Но пока, может, присядете, Курасаки-сан? Благодарю, Укитаки-сан. Нас мог бы ожидать довольно долгий и, надеюсь, плодотворный диалог, но я предпочитаю готовиться к важным встречам заранее, так что для начала ознакомьтесь, пожалуйста, с этими бумагами, передаю ему плотную пачку рукописных листов. Вчера, вооружившись чернилами и толстенным талмудом со всеми законами общества душ, долго и упорно выискивал и переписывал те части, что так или иначе касались данной ситуации, а также мои выкладки по самому происшествию. Полночи убил на это, но надеюсь, этого должно хватить для убеждения хоть кого-то из капитанов. Да, я еще не отбросил надежду на относительно мирное решение назревающего конфликта с изначально превосходящими меня в силе и количестве синигами. В первую очередь потому, что ответные действия этих самых синигами могут привести к плачевным последствиям для моей семьи. И все это упирается в возможность убеждения хотя бы одного из них, ведь без этого река в принципе никто слушать не будет. Зачем, если можно просто убить и не париться? И у Китаки меня не подвел. Это довольно объемный и чего греха таить убедительный труд. Через долгие 40 минут отложивший чай капитан бегло ознакомился с моей выжимкой, теперь смотря на меня полностью серьезным и сосредоточенным взглядом. Теперь я полностью уверен, что здесь дело нечисто, хоть и не стал бы столь категорично бросаться обвинениями в сторону совета. Некоторые их решения довольно спорные, выбрал он самую обтекаемую фразу, которая одновременно показывает его отношение к совету, но вместе с тем и не ставит под сомнение верность обществу душ, и не со всеми я согласен, но это все же высший судебный орган общества душ. Впрочем, не думаю, что это сейчас имеет значение. Верно, Укитаки-сан, тогда, начал было я, и Укитаки правильно меня понял, хлопком закрыв дело и продолжил. Да, я дам ознакомиться с твоими выкладками нескольким своим товарищам, Курасаки-кун. Уверен, моих слов и этих бумаг хватит, чтобы вызвать к этому делу определенные интересы у других капитанов, кивнул один из немногих встреченных мной нормальных синигами, интеллект которых не хотелось начать искать с лупой во всей черепной коробке, иногда буквально, но пожалуй тебе, Курасаки-кун, лучше пока с ними не встречаться. Понимаю, Укитаки-сан, тогда до встречи и надеюсь, вы снова не будете пытаться насадить меня на свой клинок. Я тоже на это надеюсь, Курасаки-кун, кивнул капитан 13-го отряда, а я как появившись, так и исчез. Распад ядра, в котором они все находились, на краткий миг ошеломил Тацуки. Но она и так скептически относилась к предоставленному транспорту, так что сориентировалась еще в самом начале падения и успела как задействовать подчинение, так и подхватить свою подругу, приземляясь на землю хоть и не слишком мягко, но вполне безопасно. Так и знала, что произойдет что-то подобное, поставив Орихимы на ноги, проговорила Арисова, вертя головой. Девушек в данный момент окружали однотипные каменные стены по стилю, напоминающие начало этого века, если не прошлый. Ты успела заметить, куда унесло Ичига и Чада? Инауи задумалась, приложив пальчик к губам. Я думаю, что нет. Я ничего не видела. Но они точно где-то здесь. Закончила свою речь позитивным тоном рыжеволосая одноклассница. Ха-ха-ха. И на что я надеялась? Прикрыла свои глаза ладонью Тацуки. Хорошо, отлично. Нам нужен ориентир, и она снова стала оглядываться. Приметным она ощутила комплекс зданий впереди, находящийся на небольшой возвышенности. Это могло бы помочь и оглядеться заодно. Идем, Орихимы, только не зевай и смотри по сторонам, напутствовала бойкая девчонка подругу. Все же, они сейчас точно не на дружественной территории, а разносящиеся издалека ревы, напоминающие тревожную сирену, совсем не настраивали на спокойный лад. Их точно будут искать, и вряд ли с дружественными намерениями. Потому задача номер один – выжить, и встретиться с друзьями желательно в целости и сохранности. Эй, что это за ерунда? Откуда это взялось? Возмущался синигами, стоя в толпе своих коллег над воронкой приличных размеров, что образовалось посреди одного из дворов на их территории. А черт его знает. Пожал плечами один из товарищей. Может, Этакин почесново развлекается? Не-е. Все капитаны сейчас должны быть на собрании, вставил другой. Тогда что это еще может быть? Переспросил первый из заговоривших. Ну, мы же видели, как в эту сторону падали река. Может, это они сделали? И где тогда сами нарушители? С изрядным сомнением в голосе и взгляде спросил у нового оратора возмущавшийся синигами. Ни их самих, ни тел тут нет. Ушли. Теперь уже сомневался и сам, предложивший эту версию. На своих ногах, тут даже крови нет. Да на такое не каждый офицер способен. Ты видел размер этой дырени? Хватит нести чушь. Может, все же стоит обыскать округу? Предложил еще один синигами. ХМ, наверное, надо бы. Тогда разделимся на три отряда и пойдем по всем путям. Пришел к заключению первый синигами, который, скорее всего, был наиболее авторитетным из всех присутствовавших в отсутствии старших по званию. А как же площадка с бараками? Указал все тот же умник на еще один путь, что виднелся через разрушенный участок забора в десятке метров от перекрестка. «Ты идиот, кто в здравом уме полезет на территорию бараков? Они точно убежали куда подальше, но они ведь могли и не знать об этом». «Тихо», почти про себя пробормотал тот, но уже не стал настаивать. Вновь стать посмешищем он не хотел. «А-а, апчха!» Тут же раздался громкий рев, заставивший синигами подпрыгнуть на месте и чуть ли не бежать без оглядки. «Это что было?» Пытаясь удержаться на трясущихся ногах, проговорил заводила компании синигами, достав меч. За ним подобное действие повторили все остальные, став слегка уверенными. «Кто это был?» «Там, смотрите!» Самый глазастый указал в пролом на территории бараков, и в нем виднелось лицо весьма уродливое, с крупным мясистым носом, густыми бровями и грубыми высокими скулами, чью прическу прикрывала зеленая грязная бандана. Но все это покрывала густая белая масса, оставляя сомнения в принадлежности этого индивида. Что это за чудовище? Пустой, чушь, его яйцу даже не чувствуется. Иди и проверь, я, ну да, может лучше ты сам, а мы тебя прикроем. «Не неси чушь, сам иди, а я присмотрю за тобой, апчха!» Снова чихнуло страшное лицо, и на этот раз белую известь с него сдуло, открывая все такое же уродливое лицо, но уже вполне себе человеческое. Это точно была не маска, т.ц., это просто душа. С облегчением вздохнули все. «Да, ладно, тогда пошли дальше. Ага, пойдем, как мы и говорили, у нас три дороги. Стоп, а что он тут делает?» Опомнились синигами, вновь обратив внимание на незнакомое лицо. «Подозрительно. Давайте его поймаем, и забьем и расспросим». Да, всей толпой синигами уже не так боялись, да и желали поквитаться за пережитые минуты унижения. Не так важно, кто это был такой, даже случайных дух на их территории, забредшие из рук НГ. «Мама», наконец, вскинулся незнакомец, и подскочил с земли, куда ранее присел от страха, когда его одолел зуд в носу от осевшей пыли. Самый первый синигами уже несся на него с диким выражением лица и занесенным клинком, чтобы встретить своим лицом широкий кулак и отлететь обратно, опрокинув парочку дружков. «Пха!» — только и смог прохрипеть он, держась за нос. Под пораженными взглядами из-за пролома вышел еще один незнакомец. Его одежды были странными и явно не здешними. Высокий и загорелый парень с твердым взглядом внушал здравые опасения, как и его руки со странными узорами, что топорщились внушительными мускулами. «Бей его, он мне нос сломал, и нас больше». Заводила увидел, что мстить за него не так уж стремятся. А вот последний спич пришелся в пору. Это синигами понимали. «Да, бей его». И вся толпа ринулась вперед. «Уходи, я их задержу. Постарайся найти Ичига», проговорил своему неожиданному партнеру Чат, пока изображал из себя волнолом, встречая слабые атаки кучи синигами и раскидывая их в стороны. Они были весьма слабыми и медлительными, только большое количество и позволяло им еще хоть как-то не оказаться избитыми всего одним человеком. Примечание к части. А вот и праздничная прода. Небичина. http://imkadin.akt.srunchirol.com/1-03132089F913FB3277C0FULL.JPG Гандзюшиба. https://cdn.donmayus.sample/7f/shiba/qaukaku/bliach/draven/busuri/bachi/miyabi/sample/7f/57/4/ba/8e/9f/3b/9000/e/f/8c/1d0b37j/pg Куаукакушиба, http://epinim.736x0d22b0d22bf1e604bb6e08a0e6f537f37e/pingu/pg Укитаки. Общество душ. Часть 3. Собрание капитанов. Заракикинпачи. Бла-бла-бла. Вторжение Рёка. Бла-бла-бла. Объявляю собрание капитанов законченным. Стоя спал с открытым глазом самый брутальный, по мнению женской ассоциации синигами, капитан 11-го отряда, слушая речь главнокомандующего. Столь неожиданно полезное в обиходе умение Зараки выучил, став собственно капитаном и осознав, что кроме любимых им кровавых схваток, есть еще горы бумажной работы, слежение за своим отрядом, выслушивание отчетов и, наконец, еженедельные собрания капитанов перед многоуважаемым главнокомандующим. Собственно, только из-за этого самого уважения Зараки и не спал целыми сутками, или искал с кем бы подраться, прилежно появляясь на собраниях. К сожалению, на большие силы и самое главное желание Ямамото Шигекуни Генрюсе уже не хватало, а потому управлялся 11-й отряд по остаточному принципу, а подбор старших офицеров производился исключительно из личной грубой силы. Неудивительно, что вскоре про данный отряд поползли не самые хорошие слухи, что только подтверждалось поведением отдельных его представителей, но говорить об этом в лицо самому капитану или офицерам отваживался не каждый. Свое здоровье было дороже морального облика отряда, который, к слову, и так был не на высоте, даже до прихода Зараки. «Ну, наконец-то, старик, оставьте это мне!» Предвкушающе оскалился Зараки Кинпачи, выбегая из здания. С крыши соседнего тут же спрыгнула маленькая розово-волосая девочка, приземляясь на спину своего капитана и обхватывая шею того ручками. Ячиру Кусаджиши заняла свое излюбленное место и, убедившись, что его лейтенант не свалится во время бега, Кинпачи начал постепенно набирать скорость. «Куда спешим, Кен-чан?» Поудобнее устроилась малышка Синигами, не забыв спросить место назначения, пока опять не начали плутать в лабиринте одинаковых улиц. «А ты не слышала сирен?» — скосил на нее глаз Зараки, на что та непроизвольно облизнулась и отвела взгляд. «Ясно». Его лейтенант снова наелась сладкого и заснула. «Ну, скучно ребенку бумаги перебирать целыми днями, вот и ищет чем себя занять». И Кинпачи прекрасно это понимал, но назначать своим вторым лицом кого-то в ком не будет на все 200% уверен. Подобная дикость просто не приходила в голову прошедшего все 80 районов Руканга сирота и беспризорника. Уж лучше давно привычная и доверенная Ичиру, чем кто-то малознакомый. В общество душ вторглись, а это значит, да начнется веселье. Радостный голосок Ичиру закончил мысль ее капитана. Вперед, пока всех не разобрали. Зараки ускорился, порой перепрыгивая все встреченные препятствия, не разбирая, живые они или нет, а куда собственно бежать. Наконец пришла мысль в уже предвкушающую отличную схватку голову, что он и не постеснялся озвучить. Впрочем, подобные эмоции были забыты еще там, в далеком детстве, как и все то, что не могло помочь выжить здесь и сейчас, когда еще не прожитый день готовит новые испытания, каждая из которых может оказаться смертельным. Доверять можно лишь себе и вырванному из мертвых рук синигами клинку, а тело сводит спазмами от голода, всякая чушь быстро уходит из головы, оставляя место чему-то более полезному, например, владению клинком или тактике городских боев. Замялась Ячеру к своему стыду, тоже не представляя, куда собственно бежать. «Здесь же все такое одинаковое. Туда», указала пальчиком налево, на что ее старый знакомый, не задавая лишних вопросов, последовал совету. GPS-навигатор имени Ичиру Кусаджиши начал показывать дорогу. Полтора часа спустя, все те же, да пошло оно все к чертям. Мощным ударом ноги снеся уже который по счету встреченным им тупик раненым зверем, взревел Зараки. «А я тебе говорил, надо было сворачивать налево, налево, а ты прямо пойдем, Кен-чан, прямо, так быстрее и не заблудимся. Это я тебе говорила налево, еще три поворота назад, а ты пошел направо, мол, срежем так путь, вот и заблудились. Тебя кто вообще направо ходить надоумил? Там же были бараки пятого отряда, а нам в одиннадцатый надо». «Ладно, ладно, не кипятись, пойдем прямо», — успокоил начавшую барабанить по его спине кулачками малышку, ни грамма не смущаясь тем, что идет прямо сквозь стены, оставляя после себя новый незадокументированный на карте проход, очередной. Примерно на 15-й, а может и 28-й, Зараки не считал разнесенных им стен, чуткий слух капитана уловил странные звуки. Пойдя на них, вскоре обнаружил толпу рядовых синигами из 10-го отряда, по грудь закопанных в песок. По сути, песчаный ров перегородил всю дорогу, распространяясь даже на стены, но судя по всему данных меченосцев это не смутило, отчего те и решили перейти тот вброд, вместо того, чтобы обходить, и теперь застряли. «Кен-чан, ты посмотри, сколько пеничков!» — радостно протянула Ичиру, сразу же забыв, что минуту назад дулась на своего капитана, после чего спрыгнула с его спины и подошла к краю песчаной преграды. «Оп-оп-оп-оп-итадам!» Перепрыгивая с головы одного синигами на другого, радостно преодолела преграду Ичиру, после чего повернулась к Зараке и продолжила. «Теперь ты, Кен-чан, посмотри, как это просто!» На счастье незадачливых синигами, Зараке не стал прыгать по головам, а с одного прыжка преодолел весь ров и побежал дальше. Где-то там он уже чувствовал реакцию, отличную от синигами, а затруднительное положение, в которое угодили по собственной глупости слабаки, его совершенно не волновало. И вскоре он нашел, что искал. Крепкий и сильный даже на вид метис, орудующий двумя каменными плитами, держащимися на руках как башенные щиты, которыми он раскидывал наседающих на него синигами. Каждый удар отправлял в покой четвертого отряда минимум по два рядовых синигами, но меньше их от этого, казалось, не становилось, а те удары, которые им удавалось наносить, если и пробивали прочнейшую кожу, отказывались кровоточить. Стая гиен мысленно сплюнула от презрения Зараки, выпустив немного своей ряцу. Почти сразу же безобразие было прекращено, а синигами почтительно расступились перед ним, открывая вид на окровавленного, но все еще не потерявшего былой силы противника. «А ты неплох». Ухмылка на лице капитана 11-го отряда стала шире, когда видение собственной смерти смогли лишь на мгновение пошатнуть Рёка. «Как твое имя, человек?» «Сада Ясутора». «Ты же капитан, верно?» — ответил Метис, раны на котором начали стремительно сходиться вместе, а каменные плиты щиты упали, будто их больше ничего не держало. Вместо них на руках вторженца красовались хищного вида кастеты с белыми костяными лезвиями. «Зараки Кинпачи, капитан 11-го отряда, и что теперь будешь делать? Бежать к мамочке?» — специально подначил своего противника мечник, по себе зная, что настоящие воины не выносят подобного к себе пренебрежительного отношения. Ичига говорил отступать, при виде Хари, но ты же не дашь, прямо ответил вопросом на вопрос Метис, накапливая силу в ногах для мощного рывка. К противнику или от него, будет зависеть не столько от ответа, сколь от действия стоящего перед ним синигами. Правильно, атакуй, если хочешь выжить, еще больше надавил своей Ряцу Зараки, отчего все рядовые и младшие офицеры вокруг попадали без сознания, но Метис только склонился, удерживая равновесие. Рывок и Кинпачи ощутил, как ему в грудь врезается кулак противника, а следом еще один, но уже в челюсть. От силы сдвоенного удара капитан проехал добрый десяток метров назад, после чего ощутил легкое жжение в местах попадания. Ряцу Гиллиана, умно, тут же пронеслась мысль в голове Зараки, а он услыхал так хорошо знакомый звук падения капель крови на камень и слабый металлический запах. Так и есть. Пассивная защита Ряцу Зараки не просто не позволила получить иных повреждений, кроме легкого жжения на коже от своего природного антипода, но и разбила кулаки Метиса в кровь. «Неужели это все?» – разочарованно промелькнула мысль у Зараки, но его противник не сдавался, не кричал от ужаса или молил о пощаде. Даже не задавался вопросом, отчего так, лишь поднапрягшись вырвал из каменных плит многотонную глыбу, запустив что есть силы в противника. С одного удара Зараки разделил камень на две части, пролетевшие мимо него, как через мгновение его голова дернулась от сильнейшего удара в челюсть, за которым последовали удары в живот, солнечное сплетение и подбородок. Последним и самым мощным был удар, буквально светящийся от накопленной духовной энергии. Капитан запросто мог прервать всю эту серию еще на втором ударе, но решил сдержаться и не пожалел. От силы последнего удара Зараки проломил собой две стены, а на груди расплывался большущий ожог. К глубочайшему его сожалению, Метис сломал руку от силы удара и буквально раздробил кости в пальцах, но даже так не собирался сдаваться. Всего на мгновение ускорившись, капитан рассек грудь Метису своим клинком, после чего с некоторым удивлением понял, что его противник не спешит покидать сей бренный мир, после чего схватил того за ногу и поволок за собой. «Ты не будешь его добивать, Кен-чан?» Удивленная Ичиру снова вернулась на свое законное место. «Нет, этот Рёка что-то сказал про некоего Ичига. Может, главарь будет посильнее, так что он мне интересен. Но и этот смог меня хоть немного развлечь», — тряхнул рукой с раненым и указал глазами на ожог Зараки, облизав разбитые губы, после чего продолжил: «Так что сейчас сдадим его в четвертый отряд и поспешим, пока этого его Ичига не нашел кто-то другой. Тогда вперед, навстречу с четвертым отрядом». Радостный голосок маленькой розово-волосой девочки прекрасно гармонировал с накачанным, звероватого вида синигами, добавляя весомости ее словам. ГПС-навигатор имени Ичиру Кусаджиши вновь приступил к работе. «Капитан Зараки! Капитан Зараки!» Откуда-то слева раздался голос малознакомого синигами, а через минуту сквозь круглую дыру в стене затащили трепыхающегося и связанного по рукам и ногам Рёка. «Мы поймали нарушителя». Чуть ли не раздулся от гордости и того, что лично докладывает капитану один из младших офицеров 11-го отряда. Зараки поднапряг памяти смог вспомнить, что вроде бы даже видел того пару раз на общем построении, но ни имени, ни номера офицера так и не выудил из памяти, что лучше всего говорило о его силе. «Что прикажете с ним делать, ХМ?» — протянул задумчиво Зараки, более внимательно осматривая на предмет силы пленного. Увы, но ничего достойного его внимания обнаружено не было, а потому капитан мгновенно потерял к нему интерес. «Делайте с ним что хотите», — отмахнулся Кинпачи, после чего в его голове появилась прекрасная идея, как сэкономить немного времени. «А вот этого доставьте в четвертый отряд, живым», — с легким нажимом повторил капитан, уже прикидывая в голове, где можно отыскать еще Рёка. «Может, хоть один из них расстарается на что-то достойное?» «В это же время, общество душ, Арисава Тацуки, я отпущу вам все грехи». С молодецким криком крупный синигами под 2 метра ростом, орудующий довольно коротким клинком, чуть не рассек девушку. Ну, это по его мнению, Арисава, а это была именно она, даже несмотря на то, что еще не накопила достаточно ветра за спиной, относительно легко уклонялась от атак. И пусть они были довольно опасны и могли убить пустого с одного удара, но какой в этом смысл, если они не способны попасть по цели? Удар за ударом Тацуки уклонялась от довольно прямолинейных и, чего греха таить, довольно предсказуемых атак, после чего отбила следующий удар перчаткой. Порыв ветра, вырвавшийся из оружия, повел синигами вверх, чем и воспользовалась девушка, поднырнув ближе и нанося удар кулаком. Штормовой ветер тут же подхватил синигами и, разрушая стены переулков, устремился дальше. «Мы победили, Тацуки!» Тут же подскочила к своей подруге рыжая девушка, но, ощутив странный свист воздуха и опасность сбоку, не глядя, выставила щит. Вовремя. Десятки летающих звездочек, чем-то похожих на оружие ниндзя, столкнулась со светящейся поверхностью щита и отскочили. «Признаю», — зарычал тот самый громила, сплевывая кровь. «Ты меня удивила, девчонка, и если бы не сдерживала удар, то могла и убить, но вам не остановить высшие правосудия. Не я, так другие ревнители порядка, остановим вас. Я, Иканза Каджирабу, четвертый офицер 7-го отряда, покараю вас, преступники. Молитесь, сожалейте, ибо ваш час пробил. Мой Цзун Закигарасу не знает поражения в дальнем бою. Он что, телепередач о судах насмотрелся? И вообще, телевизор тут есть?» Задала животрепещущий вопрос Орихиме, уже готовая вновь накладывать щит, но Тацуки ее удивила. Глаза милых зверушек вспыхнули кроваво-красным, из перчаток выступили изогнутые, похожие на звериные когти лезвия, а шпоры начали вращаться, создавая вихревые потоки. «О, а это ты мне не показывала. Прости, я еще довольно плохо с этим режимом управляюсь, так что не сильно на меня серчай, если отправишься в больницу не совсем целым», — с извиняющимся тоном призналась Тацуки, после чего продолжила. «Хотя должна признать, ты чертовски крепкий, а сквозь все эти лезвия мне без ранений не прорваться, так что прости заранее. Ха, думаешь, небольшое усиление дает тебе право говорить так свысока, без намерения убийства? Любая твоя атака будет против меня бесполезна», — зарычал Джирабу, направляя самый настоящий дождь из вращающихся лезвий, но один легкий взмах стройной ножкой в аккуратном сапожке, и все метательное железо просто снесло потоками ветра, а следующие за ударом кулака 3 вихревых слиша устремились прямо к нему. Чудом и поступью синигами удалось уйти от смертельного удара, однако его правая рука с рукоятью клинка отсутствовала по локоть. Безоружный и раненый, Джирабу уже не сумел уйти от странного неправильной формы лепестка, пробившего его живот насквозь. Орихиме тут же насела на свою подругу Арисава. «Вспомни, что нам говорил Яруичи-сан. Да, я тоже не хочу убивать, иначе его, как тех тренировочных пустых, уже можно было соскребать с половины улицы, но ты хотя бы делай вид, что пытаешься кого-то ранить. Я понимаю, что ты добрая и не хочешь никому вредить, но мы с тобой не в игрушки играемся. Этот Джирабу хоть и слабак, но не сдерживал своих атак, и если бы я была хоть немного медленней, то могла бы и умереть. Что тогда произошло бы с тобой, мне даже страшно представить. Поэтому, Орихиме, пожалуйста, не пытайся кого-то столь слабо атаковать. Нас тут никто жалеть, потому что мы девочки, не будет. Скорее даже, что даже Арисава так и не договорила, заметив отсутствующее выражение на лице своей извечной подруги, пунцово-красный цвет лица и едва ли не текущую слюну. «Куросаки-кун, не надо, так нельзя. Стой, я буду сопротивляться». Что думала насчет этой сопротивляющейся жертвы и самого ее сопротивления, Арисава предпочла не говорить, вполне обоснованно ожидая очередной полет фантазии своей лучшей подруги, и лишь тяжело вздохнула, отгоняя непрошенные мысли. «Земля вызывает, Орихиме, очнись, нам надо бежать, пока еще кого-то не привлекли этими разрушениями». Ох. Попытавшаяся бежать девушка пошатнулась от потери Риацу после отмены полного подчинения. Теперь она понимала, что ласки, несмотря на малый размер, довольно опасные хищники, но не стоит ожидать от них чрезвычайно высокой выносливости. К сожалению, их бой с последующими разрушениями привлек излишнее внимание со стороны синигами, а потому не было возможности отсидеться в относительно безопасном месте, восстанавливая Ряцу. Наоборот, почти сразу же после боя им пришлось бежать и скрываться, уходя от погони из нескольких десятков синигами. К счастью, в этом лабиринте одинаковых улиц девушкам удалось относительно быстро оторваться от погони. Сейчас Тацуки как никогда ощущала, что практически в одиночку против всех этих синигами она ничего не сможет сделать. Как бы она ни была сильна, скольких бы синигами не вырубила, но на месте каждого упавшего всегда вставало трое новых, а текущие координаты быстро становились достоянием общественности и требовалось снова бежать. И вновь синигами, хотя эти выглядели даже опрятно и добродушно, по сравнению с уже ранее встреченными орангутангами с острыми палками, кричащими что-то про сильнейшие из отрядов. «Дамы, вам не следует здесь находиться. Вас могут убить или изнасиловать, а потом убить. Кто знает, что родится в проспиртованных мозгах представителей славного 11-го отряда». Вышел вперед главный в этой небольшой группе. Темные волосы, опрятная одежда и красивое лицо с добрым понимающим голосом намекали, что он довольно популярен у девушек, однако Тацуки он сразу чем-то не понравился. Что это? Ощущения, инстинкты, развитая паранойя или просто недоверие, она не знала, но и не доверять этому внутреннему ощущению не видела смысла. Пройдемте лучше с нами. Теплых и уютных камер мы, конечно, обещать не можем, но наш капитан довольно добрый, да и мы вас не тронем. Боюсь, мы вынуждены отказаться от столь щедрого предложения, нахмурилась Тацуки, выступив немного вперед, тем самым прикрывая свою подругу. Ощущение неправильности от этих синигами только росло, особенно, когда они, внезапно выхватив клинки, устремились к ним. Резкий взмах ногой и ударная волна отбросила нескольких впереди бежавших, но остальные даже на мгновение не замешкались, продолжив сближение. В этот раз Тацуки атаковала сильнее, да и Орихими подключилась, пробивая ноги и мешая бежать, но синигами, словно зомби, не чувствуя боли от пробитых мышц и сломанных костей, продолжали попытки добраться до девушек. И все это в абсолютной тишине. Никто из них не проронил и звука, никогда их плоть пробивали неправильной формы лепестки, никогда кости хрустели и ломались. Они лишь вставали и снова шли вперед. Подобное пренебрежение собственной жизнью и здоровьем сильно нервировало и пугало девушек, и Тацуки сорвалась в ближний бой. Но стоило ей только нанести удар по и так уже изрядно побитому синигами, как он мгновенно покрылся фиолетовыми пятнами и взорвался изнутри облаком ядовитого газа. За ним последовали и остальные, отчего вскоре весь проулок заволокли клубы фиолетовых облаков. Так и запишем: внезапно в облаках газа появился странный синигами в харе капитана 12-го отряда. Странным было абсолютно все, начиная от черно-белой раскраски и синих волос, заканчивая золотыми конусами вместо обычных ушей. С его лица ни на миг не спадала улыбка безумного маньяка, нашедшего новую жертву и сейчас думающего, чтобы еще на ней опробовать. Новый доработанный паразит прекрасно подавляет болевые импульсы и инстинкт самосохранения, взамен лишая индивидуальности. Новый более гибкий корпус на бомбах позволяет выдерживать больше повреждений низкого и средних значений до детонации. Новая система удаленного подрыва работает без нареканий. Новые ядовитые смеси прекрасно подавляют высшую нервную деятельность у слабых и средних душ. Ты все записала, Нему? Да, Маюри сама, меланхолично отозвалась стройная девушка с крыши ближайшего здания. Так-так, интересно, протянул капитан, осматривая ноги, а затем и руки, погруженные в искусственную кому Тацуки. Подчинитель, давненько я уже вас не видывал, Нему, напомни-ка мне, когда последний раз проводились исследования образцов по типу подчинитель. 12 лет, 5 месяцев и 24 дня, ровный голос девушки лишь на мгновение дрогнул, но Маюри не обратил на это никакого внимания, казалось, даже не услышав ответ, уже полностью погруженный в варианты возможных операций над попавшими в его руки новыми образцами. А тебя, видимо, никто не учил, что чужое брать может быть опасно для здоровья. Внезапно на соседней от девушки крыши появился странный рыжеволосый Квинси в черной бригантине с таким же черным луком. «Квинси, уйди, ты мне не интересен», — разочарованно протянул капитан 12-го отряда, рассматривая человека перед собой как энтомолог необычную бабочку, но тут в его глазах промелькнуло узнавание, а следом контролируемый гнев и почти детская обида. «Ты, тот самый Квинси, что разрушил моего идеального убийцу Квинси, а меня подставил под сокращение финансирования. Ты хоть понимаешь, что своим безрассудным желанием жить, не только приостановил развитие науки, но и заморозил мой проект. Не надейся теперь на мою благосклонность и снисхождение. Как неосмотрительно с моей стороны, с фальшивым раскаянием протянул Квинси, сделав несколько пасов рукой. Будто подчиняясь его воле, весь ядовитый газ начал собираться в одном месте, в виде фиолетового потока, устремившегося к его создателю. К сожалению, на Майюри это не оказало абсолютно никакого воздействия. Ровно до того момента, как газ не взорвался от одной единственной искры, возникшей прямо перед лицом капитана. Но сейчас мы имеем уникальную возможность закончить начатое. Довольно неплохо. Это же не одна из способностей Квинси. Хищно усмехнулся Майюри, найдя новый образец для исследований. Добро и зло, спасители и убийцы, хранители баланса и его разрушители. Противоположности наконец встретились, и лишь судьба знает, кто выйдет из смертельного противостояния победителем. Примечание к части. Извиняюсь за столь долгое ожидание. В связи с этим вирусом у соавторов куча работы, так что выход глав может временно замедлиться. Http и магис 6 фанпапцом и магип хатас 36 800 000 кинпачи заракиан пьечеру кинпачи зараки 36 820 194 1200 800 йпг. Неразлучный дуэт из капитана и его верного лейтенанта. Https статиц вал паперс анимец ому плеат 20 170 507 272 dyvf jpg. Ячеруку саджиши. Https c7 ход пнкцом привеев 4 1023 808 кинпачи зараки ичига курасаки кусаиши ичиру бяку якучи кирин ябара ичига курасаки йпг. Зараки кинпачи. Общество душ. Часть 4. Немного ранее. Курасаки Ичига. Ну и как, пообщался, с явным зевком, нарочито ленивым, с нотками насмешки и лишь едва ощущаемым в самой глубине эмоционального фона беспокойством полюбопытствовала черная кошка. Со стороны казалось, что она просто прилегла на крышу и пригрелась на солнышке, настолько достоверно звучал ее голос. Ну если бы кошки вообще умели говорить, но судя по всему такая оплошность нисколько Яруичи не смущала. Да, как видишь, живой, целый и даже ножиком ни разу не резанный, только сейчас позволил себе облегченно вздохнуть, невольно расслабляясь. Все же показывать перед посторонним и возможным противником свою слабость или неуверенность — последнее дело, а то, что он является все еще возможным противником, я нисколько не сомневался. Кто такой капитан 13-го отряда Укитаки Джоушира? Один из учеников текущего главнокомандующего и близкий друг его второго ученика Шунсуя Киораку. Проще говоря, если местный босс скажет фас, он конечно попеняет вполголоса ему за несдержанность, пожалуется другу, мол где это видано больных в первых рядах посылать, но при этом ослушиваться не будет, без очень веской на то необходимости. При таком раскладе общение с ним и показывание своих выкладок было бы совершенно бесполезным и бесперспективным занятием, если бы не одно очень важное «но». В среде синигами он прославился как один из тех, кто всегда отстаивал интересы своих подчиненных и спасал тех, даже из, казалось, безвыходных ситуаций. Да, сейчас он скован рамками закона, но я сделал главное, показал, что ситуация буквально смердит подставой, и те, кто ее устроил, не смущаются нарушать собственные законы. Так что Укитаки точно будет на моей стороне, по крайней мере, пока не начнется какая-то серьезная разборка, а капитанские хари не обогрятся кровью их обладателей.